Куры, которыми меня кормили в селе, назывались дядькивскими, то есть хозяйскими, выкормленными на совесть. Я понимал все так, будто это кто-то из моих дядьев, маминых братьев, сам лично их откармливал, а я имею на эту курицу все права. Осенью после отпуска, когда мы с мамой возвращались домой в город, я сидел на ковуне, таком большом, что, свесив ноги, не доставал до полу. Дядькивским был и арбуз. Они все могли, мои дядьки, и моя мама, их родная или двоюродная сестра тоже. Когда в 18-м из города погнали людей на лесозаготовки, она по старой деревенской привычке завернула в хусточку разукрашенный платочек, головку лука, шматок сала, краюху хлеба с щепоткой соли в бумажке и отправилась в лес, как на поле, как на производство, как в свой рай на Рабрас. Ворчала, а шла. Такая у нее была закваска с детства. С той поры, как рано утром, выходила она со всеми в степь и смотрела близорукими глазами на хлеба, которые нужно было превратить в скирды, копыти, или стяпкой сгибаться в три погибели на огороде, поливать огурцы. Суровые люди выходили ранним утром в степь, когда даже солнце само еще, казалось, не разогрелось и стояло бледное, как от недосыпа. Мамины односельчане, хуторяне, собирались в толпу у молотилки, за свадебным столом, вокруг дерущихся дядькив. Пели по-доброму, со слезой, размягчая мозолистые души. Бились по-страшному, утирая кровь на лице с мушковыми шапками. И шутили тоже порой жестоко. Старый дедок рассказывал. Один пан убил на охоте двух зайцев, принес их на кухню и приказал приготовить обед. Повар ободрал зайцев и положил на лавку. Тем временем в кухню забежал панский пес и схватил одного зайца. Что делать, попадет от пана? Недолго думая, поймал повар жирного кухонного кота, зарезал, ободрал и зажарил на обед зайца и кота. После обеда, когда уже паны съели и зайца, и кота, старая пани спрашивает: «Отцо-то един заёнц был бардзо смачный, а другой нет». А повар и отвечает: «А то прошу, пани, потому, что един был самец, а другой — самка». В те поры, когда старый дед на баштане рассказывал нам такие истории, они казались мне жестокими и грубыми. Не знал я тогда еще, что придется испытать. Когда на оккупированной земле во дворе собирались стайка ребята, это значило, что они соображают, как добыть чего-нибудь съестного, или уже добыли. Однажды я увидел толпу мальчишек у нашего общественного туалета, который уже не журчал, потому что водопровод прекратил действовать. Раньше мне и в голову не приходило, что вода как-то связана с электричеством. Теперь тока не было, нечем было гнать по трубам воду, и у крана стояла тишина. Слышно было только, как перебрасываются словами пацаны. «Ну, кто первый?» «Я надыбал, так что оно мое». «Ну, давай, ты первый нашел, ты и давай». «А что, и начну? Вот возьму и начну». Но никто ничего не начинал. Они неподвижно стояли плотным кольцом вокруг чего-то или кого-то, кто лежал на булыжниках двора. Так собирались здесь до войны, курили втихомолку или рассказывали анекдоты. Теперь курили открыто, если было что. Сейчас ребята стояли и смотрели в круг. Иногда кто-нибудь из них выставлял вперед ногу и тут же ее отдергивал. Били кого-то, но тот, кого били, должен был бы сопротивляться, кричать.